Глава 22. Начертание зверя. «Я услышала Господа. Мой дух не до конца гневается на человека. Пошли посмотрим зверя. Последние дни зверь поднимется из земли и обольстит многих во всех народах на земле. Он потребует, чтобы каждый нес его начертание, цифру 666, на руках или на лбу. Все принявшие начертания будут принадлежать зверю и будут вместе с ним брошены в озеро, горящее серой и огнем. Зверь поднимется при шумном одобрении мира, поскольку принесет покой и процветание, которых до этого никто не знал. Когда он завладеет миром, люди без его печати на лбу или на руках не смогут покупать одежду, еду, автомобили, дома или что-либо иное. Без нее они не смогут также ничего и никому продавать». Господь Бог ясно говорит, что принявшие начертания тем самым заявляют о своей преданности зверю и будут навеки отделены от Господа Бога, их место с неверующими и делающими беззаконие. Печать просто-напросто показывает, что ее обладатели отвергают Бога и обращаются за поддержкой к зверю. Зверь и его последователи будут преследовать тех, кто отказывается принять печать, и убьют многих из них. Они будут использовать любые формы давления, чтобы заставить верующих в истинного Бога принять печать. Перед глазами родителей, отказывающихся от нее, будут убивать их детей и младенцев. Это будет время великого плача. Обладателей печати заставят передать все свое имущество зверю в обмен на обещание, что он будет удовлетворять все нужды своих последователей. Кое-кто из вас проявит слабость, подчинится зверю и примет печать на руку или на лоб. Будут говорить: «Бог простит, Бог поймет». Но я не откажусь от моего слова. Я постоянно предупреждаю вас об этом через моих пророков и служителей. Покайтесь сейчас, пока еще день, ибо когда приговор на суде будет вынесен на вечность, наступит ночь. Если вы откажетесь повиноваться зверю и принять его начертание, я позабочусь о вас. Я не хочу сказать, что многие из вас не умрут за веру в эти времена. Напротив, многим отрубят голову за верность Господу Богу. Но благословенны те, кто умирают за Господа, ибо награда им будет велика. Действительно, будет период мира и изобилия, когда зверь завоюет популярность и уважение. Он будет решать проблемы мира, как будто они для него сущие пустяки. Но мир закончится кровопролитием, а процветание — великим голодом по всей земле. Бойтесь не дел человеческих против вас, а того, кто может душу и тело ввергнуть в гиенну. Ибо, несмотря на все гонения и на умножение скорби, я освобожу вас от них. Но еще до наступления этого злого дня я подниму могучее войско, которое будет поклоняться мне в духе и истине. Войско Господа совершит для меня великие подвиги и удивительные вещи. Поэтому собирайтесь вместе и поклоняйтесь мне в духе и истине. Приносите плоды праведности и отдавайте мне то, что принадлежит мне по праву, и я сохраню вас от злого часа. Покайтесь сейчас, и вы спасетесь от ужасных вещей, которые ждут непокорных и неспасенных. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная. Призовите меня, пока еще можете, и я приму и прощу вас. Я люблю вас и не желаю, чтобы кто погиб. Верьте этому рассказу и живите. Сделайте сегодня же выбор, кому вы будете служить.